Глава 15. Ахилла быстро принагнулся в коленах и, подобравшись таким приемом под наседавшего на него черта, схватил его за лапы и дернул за них так сильно, что подбородок черта звонко ляскнул, а маковку дьякона и так и прилип к ней. Не ожидавший такого исхода, черт отчаянно закопошился, но скоро, поняв тщету своих усилий, стих и глухо застонал, повис за спиной дьякона. Он не только не мог вырваться, но не мог даже произнести ни одного слова, потому что челюсти его были точно прессом, прижаты к макушке Ахиллы. Все движения, какие черт мог делать, заключались в дрыгании ногами, но зато ими демон воспользовался с адским коварством. Ахилла, держа на себе черта с такой же легкостью, с какой здоровый мужик несет сноп гороху, сделал несколько шагов назад на кладбище и, разбежавшись, прыгнул через канаву, но лукавый черт воспользовался этим мгновением и ловко обвил своими ногами, разметанные по воздуху, ноги дьякона в тот самый момент, когда оба они были над канавой. Неожиданно опутанный Ахилла потерял баланс и рухнул вместе с своей ношей в холодную студень канавы. От страшного холода он чуть было не разжал рук и не выпустил черта, но одолел себя и стал искать других средств к спасению. Но, увы, средств таких не было. Гладкие края канавы были покрыты ледянистой корой, и выкарабкаться по ним без помощи рук было невозможно. А освободить руки значило упустить черта. Ахилла этого не хотел. Он попробовал кричать, но его или никто не слыхал, или кто и слышал, тот только плотнее запирался, дескать, кого-то опять черт дерет. Дьякон понял, что он не может надеяться ни на какую помощь от запуганного населения, но не выпускал черта и дрог с ним в канаве. Оба они окоченели, и, может быть, оба здесь умерли бы, если бы их не выручил случай. Ранним утром городской пристани тянулся обоз со спиртом. Проходя дорогой мимо кладбища, мужики заметили в канаве какую-то необыкновенную группу и остановились, но, разглядев в ней синее лицо человека, над которым сзади возвышалась рогатая морда черта, бросились прочь. Застывший Ахилла, собрав все силы и позвав мужиков, велел им смотреть за чертом, а сам вытащил из канавы руки и перекрестился. «Это ребята крещеные!» — крикнули мужики, и, вытащив дьякона с чертом из канавы, всунули в утор одной бочки соломинку и присадили к ней коченелого Ахиллу, а черта бросили напередок и поехали в город. Потянув немножко спирту, дьякон вздрогнул и повалился в сани. Состояние его было ужасное. Он весь был мокр, синь, как котел, и от дрожи едва переводил дыхание. Черт совсем лежал мерзлою кочерышкой. Так его окоченелого и привезли в город, где дьякон дал знак остановиться пред присутственными местами. Здесь Ахилла снял черта с саней, велел его внести в канцелярию, послал за исправником, а сам, спросив у сторожа сухую рубашку и солдатскую шинель, переоделся и лег на диване. Город, несмотря на ранний час утра, был уже взволнован новостью, и густая толпа народа, как море вокруг скалы, билась около присутственных мест, где жил в казенной квартире сам ротмистр Парахонцев. Народ, шумя, напирал и ломился на крыльцо, желая видеть и черта, который расколол Херувима, да и дьякона, совершившего поимкой этого черта до сих пор никому не удавшийся подвиг. Сквозь эту толпу, несмотря на свой сан и значение, с трудом могли пробираться самые влиятельные лица города, как то протоиерей Грацианский, отец Захарий, капитан Повердовня. Да и то они пробились лишь потому, что толпа считала присутствие священников при расправе с чертом религиозной необходимостью, а капитан Повердовня протеснился с помощью сабельного эфеса, которым он храбро отдавал зуботычины направо и налево. Этот офицер теперь тоже здесь был чрезвычайно необходим, и притом со всей своей храбростью, потому что городу угрожал бунт.